Теория моментального творчества Алексея Крученых. Конец 19-го и начало 20-го столетия были отмечены увлечением самых широких слоев русского общества исследованиями в области психологии. Интенсивное развитие психологии как специальной науки, происходившее в эти годы, вызывало одновременно и бурный интерес, и настороженные отклики. Научная психология рассматривалась с одной стороны как многообещающий путь исследований, позволяющий от изучения внешних форм человеческой природы прийти к постижению природы внутренней. Однако введение психологии в курс естественно-научных дисциплин заставляло подозревать ее в попытках уравнять внутреннее человека с физиологическими процессами, материализовать внутреннее, и побуждало видеть в психологии, по словам Вячеслава Иванова, двусмысленную и опасную дисциплину. Но, как бы то ни было, новейшие психологические исследования были чрезвычайно популярны в России, и переводная и отечественная литература того времени давала всестороннюю информацию о новейших тенденциях и исследовательских методиках в этой области. В связи с интересующей меня темой я хотела бы отметить две тенденции в исследованиях по психологии рубежа XIX и XX веков. Одна из идей, встречающаяся в самых разных сочинениях, была связана с обнаружением в открытиях и постулатах современной научной психологии многочисленных совпадений с духовными и мистическими практиками, с древнейших времен искавших ориентиры в темных глубинах человеческой души. «В сфере психологии, — писал, например, Суворин, рассуждая о перспективах расширения человеческого сознания, — та же европейская или, беря шире, мировая наука дает весьма веско подтвержденные указания на то, что сознаний — в прежнем смысле, то есть в смысле духовных центров, способных воспринимать и опознавать впечатления, в человеке не два, а несколько, может быть, страшно даже сказать, десятки. Кроме того, нужно отметить ту часть исследований, которая непосредственно соприкасалась с психиатрией. Именно в этой области на рубеже двух столетий появляются работы, открывшие новый путь для изучения человеческой психики. В трудах Шарко, Жанне, Фрейда, а позднее Юнга, часто посвященных конкретным медицинским проблемам, формулировались основы нового видения и новых средств исследования скрытых процессов в человеческой психике. Особый интерес эти исследователи нередко проявляли к изучению языка и речи, находя именно в этой сфере новые пути для проникновения в темные и неподчиненные рассудку области внутреннего. Интерес в кругу русских авангардистов к психологическим исследованиям достоин был бы стать предметом специального анализа. Теоретические тексты и переписка многих поэтов и художников дают много примеров их знакомства с современной литературой по психологии и психиатрии. Алексей Крученых, пожалуй, в наибольшей степени проявлял интерес к этой области знаний. Связь между новыми формами языка и изменением человеческой психики отчетливо ощущалась будетлянами, что позволяло им рассматривать различные словотворческие эксперименты как еще одно средство трансформации сознания человека, еще один путь к новому человеку. «Современные боячи открыли, — писал Крученых, — что неправильное построение предложений дает движение и новое восприятие мира, и обратно движение и изменение психики рождают странные, бессмысленные сочетания слов и букв». Достаточно часто источником вдохновения для футуристических экспериментов с языком становились различные проявления деформации рационального языка. Заговоры, экстатическая речь, язык детей, оговорки и ляпсусы, наконец, речь душевнобольных. Профессор психиатрии Радин, написавший известную книгу «Футуризм и безумие», В своих письмах Шамшурину обсуждал возможность, предполагавшуюся Шамшуриным, сознательного использования футуристами как некоего учебного пособия медицинской литературы по психиатрии и приводившихся в ней примеров языка, рожденного деформированной психикой. И хотя Радин сомневался в достоверности подобных предположений, но все же не отвергал их окончательно. Переписка самих участников авангардного движения подтверждает их вполне осознанный интерес к данному материалу. Словотворческие эксперименты Лукашевича и неортодоксальные филологические изыскания Мартынова, неоднократно привлекавшие внимание русских психологов и психиатров, внимательно изучались и в кругу футуристов. Примечание автора. Лукашевич, помещик Полтавской губернии, был вполне просвещенным человеком, имевшим филологическое образование. С 1845 года он издал собственные сочинения «Корнеслов латинского языка», «Ключ к познанию на всех языках мира», «Чарамутия» или «Священный язык магов, волхов и жрецов», «Мнимый индогерманский мир». Главный постулат всех работ Лукашевича — утверждение происхождения всех языков из славянских корней. В книге Образцова «Письмо душевнобольных» приводятся образцы словотворчества Лукашевича, пытавшегося освободить русский язык от иностранных влияний. «Орбита», «Облакруг», «Облаход», «Горизонт», «Чер», «Нуль», «Нич» и прочее. В одном из своих писем, крученных в 1914 году, Якобсон, обсуждая готовящуюся к печати заумную книгу, писал: «Стихотворение это пустите, пожалуйста, под Алягровым со следующим заглавием: «Пругвачу будет Лянину Алексею Крученых». Пругва, буква, острый неологизм душевнобольного Платона Лукашевича из книжки Радина «Футуризм и безумие». Там много интересных цитат. Впрочем, вы хорошо знакомы с поэзией сумасшедших и бесконечно правы в утверждениях касательно их. Одна из версий новых форм языка, предложенная Крученых в конце 1910-х годов, самым непосредственным образом была связана с рядом исследований, посвященных изменчивым состояниям сознания и, в частности, архаическим практикам экстатической речи. Особая методика мгновенного творчества, которую Крученых разрабатывает в этот период, позволяет также увидеть взаимосвязь формальных экспериментов русского авангарда с мифологией глубинных изменений самого человека и очертить некоторые существенные грани авангардистской антропологии. Крученыховская антропология, тесно связанная с его концепцией заумного языка, обращена преимущественно к исследованию закрытых, надсознательных и подсознательных сторон человеческой психики и сознания, а его способы исследования этих непрозрачных сторон человеческого существа парадоксальным образом совмещают рационализм естествоиспытателя и иррационализм мистика. Позднее, вспоминая о своем сотрудничестве с футуристами, Якобсон отмечал, что именно этот странный сплав интересовал и самого Крученых в те годы. «Крученых наводил меня на коварные вопросы взаимоотношений и сочетаемости рационального с бессознательным в традиционной и новой поэзии». В своей творческой практике Крученых, углубляясь во внутреннюю структуру языка, интересовался не столько его историческими корнями, как Хлебников, сколько актуальным состоянием, пытался связать его не столько с историко-филологическими интерпретациями, сколько с психологическими. Интонации глубоко экзистенциального отношения к творчеству у Крученых точно уловила Елена Гуро, писавшая о нем в своем дневнике. «Он не от Хлебникова. Хлебников может от одного корня грамматически вызвать целые столбцы слов, и они все же не будут крыть той тайной сути, для которой вызывается дорогой не грамматики, а нутра крученых, тем он и дорогой. Этого я ни у кого еще не встречала. Однако, несмотря на то, что в своем творчестве крученых исходил, если использовать слова Гуро, от непосредственного нутра, он принадлежит к числу поэтов, чьи произведения едва ли могут быть адекватно восприняты без сопутствующих им теоретических разработок. И для крученых поэта, и для крученых художника ценность представляет сам дух эксперимента и возможность вступить на еще неизвестную для искусства территорию. В силу этого некоторые его работы несут отпечаток нарочито прикладного творчества и подобны демонстрационным моделям для его теоретических утверждений. Таковы, например, заумные стихи на японском, испанском и еврейском языках из сборника «Взорваль». Одно из важных составляющих эстетики крученых — принцип мгновенного в основе творческого процесса. Первое его упоминание, правда, в несколько стертой, косвенной форме, можно отметить в сборнике «Взорваль», вышедшем летом 1913 года, где именно стремительная изменчивость переживаний вдохновенного, за которыми не успевает мысль и речь, ставила барьер между застывшим языком понятий и языком свободным, заумным. В дальнейшем крученых неоднократно возвращается к формулировке этих теоретических положений. Во второй половине 1910-х годов в письмах Шемшурину он дал наиболее развернутое описание своей концепции моментального творчества. К вопросу о моментальном письме. Первое. Первое впечатление. Исправляя 10 раз, мы его теряем, и, может, теряем поэтому все. Второе. Исправляя, обдумывая, шлифуя, мы изгоняем из творчества случайность, которая при моментальном творчестве, конечно, занимает почетное место. Изгоняя же случайность, мы лишаем свои произведения самого ценного, ибо оставляем только то, что пережевано, основательно усвоено, а вся жизнь бессознательного идет на смарку. Мгновенным написанием дается полнота определенного чувства. Иначе труд, а не творчество, много камней, а нет целого, пахнет потом и Брюсовым. У Хлебникова, Смехачи и Бобе Оби и многие другие написаны сразу, и потому они так свежи. Достоевский рвал неудачно написанные романы и писал заново, достигалась целостность формы. Как писать, так и читать надо мгновенно. Моментальность — мастерство. Наиболее последовательной реализацией этих положений в творчестве самого крученых можно считать серию гектографических книг, созданных им во время пребывания на Кавказе 1915-1921. Примечание автора. Крученых выпустил за это время несколько десятков книг, напечатанных в большинстве случаев гектографическим способом или написанных от руки через копирку. Тираж каждой книги был от нескольких штук до десятков экземпляров. В 1925 году в своей книге «Заумный язык» он опубликовал собственную библиографию, включающую наиболее полный список данных изданий. Концепция крученых разрабатывается в общем контексте возросшего внимания к новым техникам и методам творчества в искусстве авангарда. Именно техника, сама механика творчества, тесно связанная с психологией творчества, получает у многих художников и поэтов авангарда особое значение. В исторической перспективе моментальное творчество крученых занимает промежуточную позицию между футуристической апологией скорости, связанной с утверждением интуитивного метода постижения реальности, и автоматическим письмом сюрреалистов, основанным на, возможно, более быстром монологе, о котором критическое сознание субъекта не успевает вынести никакого суждения. Об этом пишет Бретон в первом манифесте сюрреализма. Ускоренные ритмы современной жизни, согласно Маринетти, существенно влияют на характер нового мироощущения, изменяя также структуру речи и, соответственно, литературных текстов. Быстрота поездов и автомобилей, которые смотрят сверху на города и деревни, сообщила нам оптическую привычку к ускорению и к зрительным синтезам, отвращение к медленности, к мелочам, к анализам и к подобным объяснениям, любовь к скорости, к сокращению, к резюме, к синтезу. «Скажите мне все живо, живо, в двух словах», пишет Маринетти в своем манифесте «Футуризм». В первом манифесте сюрреализма Бретон так описывал технику автоматического письма. «Начинайте писать быстро, без всякой заранее намеченной темы, настолько быстро, чтобы не запоминать, а не пытаться перечитать написанного». Различные градации скорости письма были важнейшими компонентами при создании магнитных полей Бретона и Суппо. Примечание автора. И в том, и в другом случае ускорение ритма творчества оказывается одним из инструментов создания нового языка искусства и приближения к новому сознанию. Интерес к техникам творчества, в которых особый акцент ставился на характер длительности творческого процесса, можно отметить также у русских художников и поэтов. Например, Василий Кандинский — подчеркивал эти характеристики творческого метода, определяя ряд своих абстрактных композиций как импровизации. Марков развивал близкие принципы импровизационного, ускоренного темпа творчества, также основанного на моментальном схватывании первого впечатления и эмоционального импульса. Свободным творчеством Марков называл такой процесс, где отсутствует та чеканка, та обработка, которая совсем уничтожает первоначально появившийся мираж, и где художник уже перестал быть творцом, пишет Марков в «Принципах нового искусства». Примечание автора. Более отдаленные аналогии могут быть отмечены в эстетике романтизма, в которой культ импровизационности играл существенную роль. Еще один круг аналогий можно указать в дальневосточной эстетике. Темповая характеристика письма была важным компонентом в китайском искусстве каллиграфии и живописи. Среди русских футуристов Марков был одним из наиболее последовательных пропагандистов импровизационной восточной эстетики, подчеркивая прямые аналогии между своей концепцией свободного творчества и дальневосточным искусством. Казимир Малевич в статье о поэзии называл и для живописца, и для поэта ритм и темп основными слагаемыми творческого процесса, описывая его как мгновенную вспышку, мгновенное преображение творца. Для Крученых акцентирование мгновенного связано с формулировкой основных принципов заумного языка. Для него это техника, в большей мере психотехника, открывающая возможность проецирования на экран стихов еще темных, неосознанных психофизических рядов, ритмов, образов, звуков и прочего. Моментальное письмо — это особый способ актуализации бессознательного, без которого произведение искусства, как считает Крученых, лишается самого ценного. Высшее мастерство, подчеркивает Крученых, также основывается на мгновенном творческом процессе. Иначе труд, а не творчество. Кроме того, обращение к бессознательному в искусстве позволяет достичь целостности формы и соотносимой с ней целостности сознания. Крученых в концепции моментального творчества следует за устойчивой тенденцией авангардного искусства, проявлявшего интерес к разного рода маргинальным для европейской культуры нового времени традициям. Он сосредотачивает внимание на тех творческих практиках, которые, с одной стороны, обращены к наиболее экстремальным состояниям сознания, экстаз, с другой — связаны с наиболее архаичными формами культуры, хлыстовство и шаманизм. Примечание автора. Многие исследователи хлыстовских сект указывали на связь их ритуальной практики с языческими обрядами и, в более широком плане, с мироощущением, характерным для языческих культов. Об этом пишет, в частности, Айвазов, «Русское сектантство». Повышенное внимание к хлыстовству в культуре начала XX века существовало на фоне возросшего интереса к архаическим языческим культурам. Оживший языческий пласт был важным компонентом в творчестве многих художников и литераторов начала XX века — Хлебникова и Иванова, Кузьмина и Блока. Вагинов в одном из стихотворений сформулировал эту тенденцию с афористической точностью. «Пусть Вифлеем стучит и воет, я волнами языческими полн». Архаические техники экстатической речи становятся для крученных прообразом творческого процесса, подобного мгновенной вспышке, озарению или взрыву, соединяющему разрушительные и созидательные энергии. Данные мотивы были важны для авангардной эстетики в целом и встречаются у многих художников и поэтов. Примечание автора. О поэтике взрыва в русском авангарде можно почитать Ершова. «Взрыв сознания и мотив бомбы у русских футуристов. Хлебниковские чтения». Каменский определял через аналогичную метафорику существенные аспекты своего восприятия языка. Буква — взрыв, слово — стая взрывов. В известном стихотворении Елены Гуро, описывающем преображение восприятия реальности, также подчеркивается мотив мгновенности совершающегося изменения. «И я вдруг подумал, если перевернуть вверх ножками стулья и диваны, кувырнуть часы, пришло бы начало новой поры, открылись бы страны». Отсылки к хлыстовской экстатической практике появляются в первых же текстах крученых, формулирующих принципы заумного языка, в декларации слова как такового и в его книге «Взорваль», опубликованной в том же году. Очевидно, основным источником информации по этому вопросу для крученых было известное исследование Коновалова «Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве», откуда он заимствует все свои примеры заумной речи хлыстов. Во время пребывания на Кавказе крученых настойчиво обращается к Шемшурину с просьбой прислать книгу Коновалова. «Очень бы нужен на время Коновалов религиозный экстаз в русском сектантстве», кажется, так называется. Письмо от 16 марта 1916. «Достал профессора Погодина, надо еще Коновалова». Письмо от 3 ноября 1916. Сопоставление своих экспериментов с шаманской колдовской поэзией также нередко встречаются у крученых. Например, посылая Шемшурину экземпляр гектографической книги «Тун-Шап», он так расшифровывает ее название. «Тун-Шап, тундра, шаман, шрапнель. Это самая злая и футурная книга». Письмо от 17 июля 1917. Одно из собственных заумных стихотворений «Хо-бо-ро, мо-чо-ро, во-ро-мо, жлыч» крученых определяет как колдовство шамана, а в сборнике «Молоко кобылиц» также обращается к шаманской тематике, называя одно из стихотворений «Песней шамана». Примечание автора. Шаманская мифология в эстетике крученых требует более подробного исследования, так как некоторые парадоксальные мотивы его творчества находят типологические параллели в традиционных ритуалах и мифах, связанных с шаманской культурой. Позднее в своих воспоминаниях специфическую архаизацию культуры в предреволюционную эпоху он выделит как одну из наиболее существенных тенденций русского футуризма. В эпоху футуризма были вытянуты из-под спуда этнографических музеев не только так называемые примитивы, то есть работы художников раннего средневековья, но и прямо произведения дикарей. И постфутуристское новаторство дореволюционного времени все больше приближалось именно к первобытному искусству с его палочками, квадратиками, точечками и тому подобным. Одним из источников вдохновения для этих процессов можно считать своеобразную новую мифологию, замешанную с одной стороны на вполне традиционных образах, а с другой — на сугубо современном естественно-научном мышлении. Опознавательными знаками этого нового мифа могут служить работа Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» и психоанализ Зигмунда Фрейда. Главным сюжетом этой мифологии стала таинственная мощь бессознательного, притягивающая и отталкивающая, творящая и разрушающая одновременно. В рамках этой мифологии бессознательное и иррациональное рассматривались как единственно подлинная основа для любых творческих процессов. Сознание воспринималось с этих позиций как сила, сковывающая и деформирующая естественную логику творчества, как сила, чей творческий потенциал минимален и второстепенен. Для интересующей меня темы важно отметить два аспекта. Во-первых, проникновение подобных представлений в языкознание. Уже в 70-х годах XIX века Бодуэн де Куртуне в своих сочинениях подчеркивал главенствующую роль в формировании и развитии языка бессознательных процессов и негативную, тормозящую роль сознания. Хотя влияние сознания на язык проявляется вполне сознательно только у некоторых индивидуумов, но все-таки его последствия сообщаются всему народу, писал он, и таким образом оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обусловливающих в общем более скорое его развитие. Отсюда застой в известной степени в языках, подверженных влиянию человеческого сознания. Цитируется по Бодуэн де Куртене некоторые общие замечания о языковедении и языке. Близкую проблематику разрабатывал в это же время и ученик Бодуэна де Куртене Крушевский. Еще одним знаком этих тенденций — стало повышенное внимание как среди филологов, так и среди историков и психологов к тем историческим формам языка, которые изначально не подчинялись нормативам, продиктованным рацио. Диапазон работ, так или иначе затрагивавших эти темы, был огромен. От достаточно обширной литературы, филологической и этнографической, посвященной многочисленным формам заговоров и заклинаний, сектантской поэзии и экстатической практики до исследований различных речевых деформаций в психиатрической литературе. Во-вторых, важно отметить выдвижение проблемы бессознательного в центр психологических исследований этого времени. Причем интерес к экстремальным и деформированным состояниям психики был отправным пунктом для большинства теорий. Все, что находится за порогом сознания, наделялось определенной, не всегда поддающейся рациональному описанию творческой энергией, способной воздействовать на сознание. Уже во второй половине XIX века французский психолог и психиатр Жанне, исследуя в частности такие феномены, как автоматическая речь и автоматическое письмо, указывал на эту странную и скрытую от сознания творческую работу, протекающую в глубинах человеческой психики. Примечание автора. На русском языке была опубликована книга Жанне «Неврозы», Москва, 1911, где излагалась его теория глубинных бессознательных психических процессов, развивающихся ниже порога сознания и проявляющихся, в частности, в феноменах автоматической речи и письма. Коновалов в своих исследованиях сектантской экстатической речи непосредственно опирается на работы Жанне. Состояния, в которых преобладают силы, деформирующие сознание, разрывающие границы очерченного его светом пространства, экстаз, сон, алкогольное опьянение, душевные расстройства рассматривались часто как своего рода модели для постижения глубинных свойств творческого процесса. Успенский, чьи книги были известны многим русским футуристам, утверждал в одной из своих работ: «Все искусство есть, в сущности, стремление передать ощущение экстаза. И только тот понимает и ощущает искусство, кто чувствует в нем этот вкус экстаза». Апология безумия, восходящая к эстетике романтизма, базис рассудка безумия, Шеллинг, но имевшая скорее метафизическую и метафорическую окраску, в культуре конца XIX и начала XX столетия нередко приобретала мистико-медицинский оттенок. Не только в многочисленных переводных сочинениях, типа известной книги «Ламброзо. Гениальность и помешательство», но и в ряде других русских исследований развивались концепции о творческом потенциале состояний утраты сознания. В известном сочинении Вавулина «Безумие, его смысл и ценность» подчеркивалось: «Безумие двигало человечество вперед, освещая будущее. Безумие вносило содержание в эмоциональную жизнь народов, будило их мысли, способствовало развитию культуры и цивилизации». Физический план проявления и различные формы материализации бессознательного привлекали особое внимание в начале XX века. В этой связи следует вспомнить программный интерес футуристов к проблеме почерка. Настроение изменяет почерк во время написания. Почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов. Читаем в манифесте Хлебникова и Крученых «Буква как таковая». Интерпретация этой темы в сочинениях футуристов находит прямые аналогии в специальной литературе, изучающей различные проявления деформированного сознания. В книге Образцова «Письмо душевнобольных» утверждалась важность исследования письма, где психические процессы стали выражаться материальными графическими знаками, и подчеркивалось: письмо является выражением нашей душевной деятельности. Примечание автора. Аналогичные трактовки письма как своеобразных стенограмм психических процессов можно отметить и в сочинении Коновалова, описывающего состояние сектантского транса, сопровождающегося также актами письма. Можно также напомнить, что письмо медиумов в состоянии транса было одним из важнейших инспираторов сюрреалистической концепции автоматического письма. И, наконец, важно отметить еще один момент, связанный с возросшим интересом к бессознательному в культуре. Очевидно, что так называемое оккультное возрождение этого времени также представляло собой одну из граней критики рацио. Причем и здесь существенно подчеркнуть особый интерес и пристрастие к феноменам, демонстрирующим некие физические, точнее, физиологические стороны контакта с иным миром. Выразительным примером может служить массовое увлечение спиритизмом, транс медиумов, сопровождающийся автоматической речью и письмом, был идеальным образцом физического, материализованного проявления творческой силы, неподчиненной сознанию. Примечание автора. Некоторые исследователи указывают на переориентацию многих художников и поэтов второй половины XIX века трансцендентно ориентированной мистики на чисто сенсуалитическую. Так, известное стихотворение Шарля Бодлера «Соответствие» сохраняет только поверхностные следы влияния мистического учения Сведенборга, заметные в использовании близких понятий и образов. Однако Бодлер ограничивается только сферой земных чувств, и его стихотворение является ярким примером трансформации спиритуальной поэзии в сенсуалистическую. В русской культуре, помимо общеевропейской моды на спиритизм, Существовало еще одно увлечение, спровоцированное исследованием бессознательного. Речь идет об известном интересе многих деятелей культуры того времени, и теоретическом, и практическом, к различным русским мистическим сектам. Влияние хлыстовства и связанной с ним мифологии бессознательного на творчество некоторых литераторов начала XX века уже отмечалось в ряде исследований. В 1907 году Блок в статье «Религиозные искания и народ», формулируя одну из принципиальных мифологем символизма, но и шире культуры начала XX века, писал: «В России растет одно грозное и громадное явление. Явление это — сектантство». Сектантская мистика и, прежде всего, хлыстовская трактовалась как образец того экстатического и темного, устрашающего и притягивающего народного творчества, которое было столь тесно связано с природными стихиями, что нередко и напрямую отождествлялось с ними. Хлыстовские родения воспринимались как сохранившиеся в современности следы архаических энергий, как ритуалы, отражающие связи человека с глубинными принципами стихийного творчества самой природы, чья мощь и сила несравнимы с хрупкими эфемерными произведениями культуры. Рассуждая о грозных предостережениях природных стихий современному человеку и вспоминая потрясшие Европу землетрясения 1908 года на юге Италии, Блок в другой своей статье «Стихия и культура» задавал вопрос: «А уверены ли мы в том, что довольно отвердела кора над другой, такой же страшной, не подземной, а земной стихией, стихией народной?» Примечание автора. Аналогичный образ стихии, скрытой под тонким покровом культуры, возникает в работах итальянского художника, поэта и философа Эволы, сотрудничавшего в 1910-1920-х годах с футуристами и дадаистами. Однако у Эволы этот образ существует с прямо противоположным знаком — скрытый внутренний огонь, сметающий с лица земли эфемерные постройки культуры, как раз позволяет приблизиться к глубинам подлинного «я», осознать себя в полном смысле слова. Этот огонь способен очистить и возродить культуру. Вся человеческая жизнь, как пишет Эвола, протекает на охлажденной поверхности громадного океана огня, от которого до нас доходит лишь далекое и слабое тепло. На земле все измеримо, последовательно, познаваемо. Здесь отсутствует нечто, что требует иного пламени — индивидуальность. В своей нежизни человек рынка не знает, что ему делать с огнем внутренним. Внутреннее пламя, непрекаянно лежащее у него под ногами, если бы оказалось в его владении, то смело бы с лица земли все его теплохладные города, уничтожило бы все его нелепые идеалы, удобства и сладострастное небытие. Оно истребило бы и его самого. Безотчетно он знает это и ищет забвение, отсутствие самого себя, пишет Эвола. Позиция крученых, как мне представляется, в большей мере приближается к радикальным взглядам Эволы. Эта пугающая и завораживающая земная стихия напрямую связывается им с мистикой русского сектантства. С другой стороны, и это следует особо подчеркнуть, практика хлыстовских сект воспринималась в культурных кругах начала XX века как воплощение доступных для современного человека путей к глубинным, архаическим слоям не только культуры, но и собственной психики, собственного бессознательного. Весь круг описанных проблем и сюжетов, широко обсуждавшийся в начале XX века, был тем общим культурным контекстом, в котором разрабатывал свои концепции крученых и с которым они взаимодействовали достаточно прихотливым образом. Иногда кажется, что крученых словно идет по стопам символистской полемики, символистских метафор, отражающихся в его творчестве в лубочных, прямолинейных и нарочито сниженных интерпретациях. Такова, например, трактовка типичных для символизма тем: существование на границе двух миров, полуживой, отшельничество, пустынники, демонических образов, игра в аду, апокалиптических видений, утиное гнездышко дурных слов. Однако увлечение хлыстовством, хотя и входило в распространенный среди символистов набор тем, в творчестве Крученых было далеко от лубочной интерпретации, и в отношении к хлыстовской тематике чувствуется его особая заинтересованность. Не случайно он настойчиво возвращается к этой теме в различных программных текстах. Так, хлыстовская тема возникает в работах Крученых «Взорваль» 1913, «Декларация слова как такового» 1913, «Новые пути слова» 1913. Определение «огненные языки», которые употребляет Крученых в декларации заумного языка 1921 года, также соотносится не только с евангельским сюжетом. Оно было устойчивым определением, использовавшимся в хлыстовских сектах для обозначения экстатической речи. В противостоянии между стихией и культурой, которая в 1910-е годы дискутировалась в кругах символистов, увязываясь с темой стихийного религиозного творчества народа, Крученых как будто выступает на стороне стихии, примеривая к себе саму роль стихийных людей, по выражению Александра Блока. В этой связи можно указать на такой факт. В статье Рафаловича «Крученых и 12» описывается следующий эпизод во время диспута 1919 года, где обсуждалась теория сдвига Крученых. «Эта теория, — пишет Рафалович, — таит какой-то всепроникающий яд и является дьявольским соблазном, и напрасно отказался Крученых от наименования себя дьяволом и в ответном слове заговорил о черте, которого вдобавок еще назвал святым. Определение «святой черт», которое Крученых готов был признать справедливым по отношению к себе, заимствовано из вполне конкретного источника. В 1916 году была опубликована книга «Илиадора» Сергей Труфанов, посвященная скандально известному персонажу тех лет Распутину, уличавшемуся как раз в причастности к хлыстовской секте. Книга называлась «Святой черт». Летом 1917 года Крученых в одном из писем Шамшурину, снабжавшему его в эти годы необходимой литературой, сообщал: «Илиадора получил». Тем не менее, отождествление со стихийными людьми у Крученых оказывается в значительной степени ролевым, поскольку он, безусловно, сохраняет дистанцию по отношению к стихии, пытаясь с помощью рационально просчитанного анализа исследовать логику психического хаоса. Совпадение с более широким контекстом культуры своего времени в данном случае в большей мере оттеняет обособленность позиций Крученых. Различие обнаруживается прежде всего на уровне отношения, собственно, к религиозной проблематике. Для Крученых интерес к хлыстовству в минимальной мере связан с сознательными религиозными поисками, как это было для большинства художников и литераторов того времени. Хотя возможно предположить, что определенный язык религиозно окрашенных эмоций был глубоко усвоен Крученых с детства, став, условно говоря, бессознательным фундаментом для его радикальных экспериментов. В то же время характер творческой задачи — исследовать пределы и истоки творчества, экстремальные моменты конца и начала искусства — невольно приводил Крученых к соприкосновению со своеобразной мистикой творческого процесса, с механикой творчества, скрытой в бессознательных глубинах человеческой души. Однако в хлыстовском сюжете его интересовал не религиозный смысл и даже не поэтика дионисийской стихии, а часто методологический аспект, специфическая техника языкового творчества. Сектантские экстатические практики рассматривались крученых как психические техники, позволяющие разбудить бессознательное человека и одновременно найти художественную форму для еще темных, неосознанных психофизических рядов. Его обращение к архаическим техникам экстаза типологически близко обращению сюрреалистов к практике автоматического письма медиумов. Так же, как и они, крученых использует сам метод, технику, оставаясь равнодушным к содержательной, идеологической стороне. Однако именно эта техника становится для него основным рычагом, способным, если использовать слова Арто, изменить саму исходную точку художественного творчества. Желание овладеть тайнами языковой материи и управлять ее скрытыми силами, найти способы организации языкового материала, позволяющие напрямую апеллировать к бессознательному, создавая в рационально построенных звуковых и визуальных композициях эффект, подобный тому, который рождает поэзия экзорцизмов, все это стало основой научно-магических экспериментов крученых с языком. В литературе, посвященной исследованию сектантской экстатической практики, как правило, отмечается значительное ускорение темпа речи во время состояния транса. Повышенная скорость произнесения слов уже сама по себе смещает внимание на своего рода фактурные элементы языка, размывая семантику и слов, и всего высказывания. Возможно, не случайно, что именно в это время крученых обращается к формулировке теоретических положений своей концепции фактуры слова. Одна из первых публикаций в гектографической книге «Замауль» 1919. Важно отметить, что и в практике психоанализа, которым он увлекается в это же время, укорененные темпы и мгновенность ассоциативных реакций, вызываемых у пациента тем или иным словом, составляют основу психоаналитических текстов ассоциаций. И в том, и в другом случае мгновенность, не дающая автоматически рождающимся образом попасть в сети рассудка, выступала как инструмент, позволяющий выявить жизнь бессознательного. В основе психоаналитической практики, разработанной Фрейдом, лежал принцип преимущественно звуковых ассоциаций между словами. Именно чистое звучание, фактурная характеристика слова давала возможность проникнуть в глубины бессознательного. Моментальное письмо и сопутствующее ему моментальное восприятие в концепции крученых также смещает акценты со смысла и грамматического значения слов на звучание. Именно звуковой состав слова, как считал крученых, способен оживить бессознательные творческие энергии, скрытые в первичных элементах языка. Звуковой состав слова, пишет он, дает ему окраску, жизнь, и слово только тогда воспринимается, живо действует на вас, когда имеет эту окраску. Стихи крученых в гектографических книгах воспроизводят состояние своеобразной зачарованности звуковой игрой, превращениями языковой материи, перенося это состояние через гипнотически воздействующую ритмику повторов и чередований звуков на слушателя-зрителя. Крученых не чуждо представление о заклинательной речи, отмечал, например, Третьяков. Его чтение порой дает эффект шаманского гипноза. Примечание автора. Смотрите также воспоминания Молдавского об исполнении крученых собственных стихов. Крученых начал читать. «Мне приходилось слышать заговоры деревенских колдунов. Я записывал русские песни и внимал пению таджикских гафизов. И вот то, что произошло тогда, заставило меня вспомнить все это сразу. Крученых провел подлинный сеанс шаманства. Передо мной был самый настоящий колдун, вертевшийся, покачивавшийся в такт ритму, притопывавший, завораживающе выпивавший согласные, в том числе и шипящие. Это казалось невероятным. Какое-то синтетическое искусство, раздвигающее рамки привычной словесности. Еще одна важная техническая особенность моментального творчества связана с тем, что оно предполагает в значительно большей степени ориентацию на зрительное восприятие, базирующееся, в отличие от процесса чтения, перетекающего во времени, на мгновенном схватывании, целостном и моментальном постижении события или предмета. Третьяков так описывал эти работы Крученых. «Нет, это не стихи, это рисунки. В них преобладает графика, но графика буквенная, несущая с собой в качестве аккомпанемента ощущение звучания и наросты ассоциаций, сопряженных с речезвуками». В гектографических книгах Крученых мгновенность восприятия буквенно-графических композиций становится одним из важнейших элементов. При построении этих композиций Крученых стремится к максимальной лаконичности. Всего лишь несколько линейных росчерков и несколько буквенно-звуковых комбинаций с минимальной вариативностью. Поэтический минимализм, к которому Крученых тяготел и ранее, в гектографических книгах находит наиболее четкую и законченную формулировку. Линейная графика, сопровождающая эти заумные стихи, напоминает уже не орнамент или случайные черновые помарки, но линии, фиксирующие в максимально сжатой, концентрированной форме динамику эмоций, уподобляя тем самым страницы крученыховских книг своеобразным партитурам. Эти линии передают траекторию движения звука или след, оставленный эмоцией, действительно делая возможными сопоставление некоторых страниц с образцами графической музыки, получившей позднее развитие в творчестве многих композиторов XX века. Примечание автора. Стремление уподобить поэтическое произведение музыкальной партитуре можно отметить у некоторых футуристов — Зданевич, Игнатьев и позднее конструктивистов — Чичерин, Агапов. Давид Бурлюк утверждал прямую взаимосвязь. «Между листом партитуры и страницей стихов нет разницы. Там и здесь даны пространственные записи, заметы протекающего во времени того, что может возникнуть потом при наличии понимания и зарождения». Тенденция к минимализации поэтического текста, к превращению его в графические звуковые структуры, задающие лишь вектор восприятия, встречается у многих конструктивистов. Смотри, например, программную декларацию конструктивистов. Принцип конструктивного распределения материала — максимальная нагрузка потребности на единицу его, то есть коротко, сжато, в малом — многое, в точке — все. Смотрите также интересные сопоставления эстетики Крученых и американского композитора Кейджа в книге Дроздецкой «Джон Кейдж. Творческий процесс как экология жизни». Москва, 1993. С ориентацией на зрительное восприятие, обращающееся к конкретной материальной стороне стиха, может быть связана еще одна особенность моментального творчества. Экстатические состояния, как их описывают в литературе, посвященной хлыстовству, всегда сопровождались активизацией деятельности физических функций. Как подчеркивал в одной из своих работ Коновалов, сектантский экстаз нередко производит впечатление феномена прежде всего физиологического, по отношению к которому душевные переживания кажутся чем-то производным. Известно, что обращение к бессознательному всегда провоцирует оживление глубинных архетипов и психических сил, которые не могут быть связаны только с языком, обусловленным сознанием. Они требуют целостности, недифференцированности языкового и телесного опыта. Речь-аффект, служившая для крученых моделью в его языковых экспериментах, обнаруживала непосредственную связь с телом, смещая внимание со смысловой стороны на саму физиологию речи, на выговаривание звуков, на артикуляционные жесты. Экстатические состояния, служившие прообразом для гектографических поэм крученых, наделены способностью расплавлять все субъективное и индивидуальное в человеке. Расплавленное состояние слова, редуцированного до уровня первичного ощущения, ускользающего от жестких семантических рамок, было устойчивым мотивом в эстетике русского футуризма. Матюшин утверждал в одной из своих работ: «Расплавленное слово в своем звукоряде даст силу новому». Творческое состояние трактовалось будетлянами как подвижное, текучее, изменчивое. Смотрите у крученых в декларации слова как такового: «Давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить». Создавая композиции на страницах гектографических книг, крученых ищет своего рода универсальный растворитель, то есть такой механизм и такую технику речи, которые воссоздавали бы образ языка, растворенного до первичного хаоса, до состояния первичной целостности. Эти состояния расплавленности связаны с актуализацией прежде всего архетипических образов коллективного бессознательного. Однако показательно, что в своей переписке с Шемшуриным крученых подчеркивает интерес к личному, заумному языку. «Мне кажется, что я делаю сейчас изыски сверхобычные. Мир затрещит, а голова моя уже изрядна. Достал профессора Погодина, надо еще Коновалова, все о личном заумном языке». В книге Погодина, которая интересует крученых, версии личного языкового творчества связаны, как правило, с различными нарушениями естественного контакта с внешним миром, то есть с аутизмом, в той или иной мере присущим субъектам, создающим личный язык. Подобные аутичные состояния лежат также в основе автоматической речи сектантов, описывающейся у Коновалова. Звуковые структуры крученых воспроизводят аналогичный механизм. Они не могут быть поняты, но только ощущаются, причем почти физиологически. Язык его заумных стихов из гектографических книг через акцентирование трудных звуковых сочетаний, навязчивых ритмических повторов и чередований апеллирует не к мысли, но к бессознательной, не считывающейся сторонним наблюдателем ритмики человеческого организма. Как отмечают исследователи экстатической речи, она, несмотря на свою видимую бессмысленность и хаотичность, обладает рядом устойчивых характеристик и своей логикой построения. В качестве одной из наиболее типичных ее особенностей называют обычно навязчивую форсированную ритмичность. Так Погодин в книге «Язык как творчество» — это сочинение крученых изучал в период работы над гектографическими книгами — отмечал такие общие свойства речи, неконтролируемой сознанием, как стремление к рифме, к повторению тех же звуковых сочетаний или к ритму, стремление к удвоению слогов, созвучием и так далее. Якобсон в статье о русском фольклоре также подчеркивает строгую избирательность и повторяемость используемых звуков в хлыстовском словотворчестве. Стихи крученых в гектографических книгах несут на себе следы тщательного изучения этой внутренней структуры экстатической речи. Иногда его звуковые конструкции похожи на прямую стилизацию под хлыстовскую гласололию. Тер-фа-ти-ко-лум-ши-ка-сит, тер-ло-ка-тум-со-ти-фар, Этот образец сектантской поэзии приведен в работе Коновалова. В своих заумных стихах Крученых использует часто аналогичную систему чередования и повтора звуков. «Ин та цу а цу млач чла сез фал» или «раз фаз газ цаз фак гя». Однако эти архаические техники речи оказываются перенесенными в неэкстатическую, по сути, структуру произведения, напоминая в какой-то мере технику коллажа, которым, кстати, Крученых увлекается в этот период. Возможно, именно этот коллажный эффект вызывает ощущение диссонанса, искусственности и неподлинности экстаза, воссоздающегося на страницах крученыховских книг. Отношение к стилистике у Крученых, как правило, окрашено в тона игры, некой театральной мистификации, лишь на мгновение позволяющей уловить ускользающий смысл. Крученых интересует прежде всего механика творческого процесса и механика восприятия искусства, которую игровая коллажная техника способна акцентировать наилучшим образом. Этот аналитический интерес — был основным стимулом также и в экспериментах с экстатической речью. Хлыстовскую мифологию и архаическую утопию символистов Крученых представляет в своей поэзии как реализованную метафору. Оживляет условные тропы символистских текстов о дионисийской стихии в игровом действии, разрываемом на страницах его книг звуком и буквенной графикой, артикуляционными жестами и жестами письма. Не только внешняя механика игры, в которой случай становится одним из способов обнаружения бессознательной творческой энергии, но и глубокое экзистенциальное переживание игры в ее предельных возможностях как разрушительно-созидательной силы постоянно интересовали Крученых. В одном из писем Шамшурину, рассказывая о драматической ситуации, связанной с увлечением карточной игрой, он отмечал: «В моей жизни было очень много страшного, случайно трагического и прочего. Вероятно, это оказало влияние на мое творчество и следующую жизнь. Может, мне и нужно было заглянуть вглубь игры, чтобы разгадать и превзойти ее окончательно». Шаманский и сектантский экстаз были, скорее всего, своеобразной игровой маской, позволившей аналитической натуре Крученых исследовать глубину иррациональной мистики творчества и языка. Интерес к архаической практике экстатической речи парадоксально связывался у Крученых с сугубо современным, рациональным и даже медицинским сюжетом. Его практика дешифровки первичных элементов языка опирается, с одной стороны, на оккультистскую мистику азбуки, а с другой — на психоаналитические разработки Фрейда. Своеобразная футуристическая каббалистика, выявление скрытых значений элементарных слагаемых языка, практиковалась многими будетлянами. Крученых, наделяя языковую материю психическими свойствами, продолжает эту линию. В одном из писем Шамшурину он пишет: «Что означает буква «У»? По-моему, полет, глубь. Остальные гласные более спокойны. У — движение, тревога. Что означает буква «С», «Ф» и другие со стороны эмоций и прочее?» Примечание автора. Харджиев указывал в одной из своих статей на значение для формирования концепции зауми Крученых именно мистика фольклорных источников. В поисках, направленных на абстрагирование фонетики от смысла, он опирается на некоторые принципы словообразования Хлебникова и в еще большей степени на приемы фольклорной поэзии, поэзии экзорцизма и магических формул. Психизация материи языка имеет более или менее точные аналогии в различных оккультистских теориях, чрезвычайно популярных в начале XX века. Трудно сказать с документальной точностью, в какой мере Крученых мог быть знаком с подобными концепциями, но то, что они были известны в его среде и обсуждались среди художников и литераторов, связанных с кубофутуризмом, можно утверждать с уверенностью. Однако важно отметить, что для крученых более актуальна непосредственная мистика эксперимента, мистика творчества, чем ученое увлечение оккультизмом. Среди тех материалов, которые крученых посылал Шемшурину, есть листы, где он пробует, соединяя два метода мистического вчувствования и психоанализа, дешифровать образцы хлыстовской глоссолалии, заимствованные из сочинений Коновалова. Эта работа по выявлению бессознательных содержаний первичных элементов языка через сопоставление графического начертания и звука, во многом вдохновленная концепцией моментального творчества, была продолжена крученых в 1920-х годах в его фрейдистских интерпретациях скрытых эротических значений русского языка. Антиномичное соединение научного рационализма и хаотического мира бессознательного, постоянно присутствующее в творчестве крученых, стало основой для особой методики описания непроницаемых для сознания пластов человеческой психики. Аффектированная речь, воспроизводившаяся на страницах гектографических книг крученых, представляла парадоксальный образ целостности человека, обретаемый через предельное напряжение психической ткани и программный отказ от коммуникации. Примечание автора. Аналогичный отказ от коммуникации утверждался в одной из статей Игнатьева. Когда человек был один, ему не нужно было способов сношения с прочими, ему подобными существами. Человек говорил только с Богом, и это был так называемый рай. Когда же каждая особь преобразится в объединительное эго, «я», слова отбросятся самособойно. Одному не нужно будет сообщение с другим. Непрозрачность, непроницаемость, необъяснимость — это те характеристики психического опыта, в которых проступают контуры своего рода отрицательной антропологии крученых, для которого человек, а также искусство, даже при свете холодного анализа всегда остается окутан тьмой. Аналогию этой крученыховской поэзии может составить описание поэта в одной из статей Казимира Малевича. Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам, как форма, есть средство. Его рот, его горло — средство, через которое будет говорить дьявол или Бог. То есть он — поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он, поэт, закован формой, тем видом, что мы называем человеком. На страницах своих книг крученых пытался найти такую неформу, сквозь которую можно было бы рассмотреть контуры всегда скрытого, бессознательного творчества, совершающегося в глубинах человеческой психики. В гектографических книгах крученых ищет формулы, визуальные и звуковые, которые воссоздавали бы структуру экстатической речи, абсолютно непостижимой для рассудка и представляющей творческий процесс как подобие мгновенной вспышки, охватывающей всего человека. Экстатические состояния наделены для него особой деструктивно-созидательной методикой языкового творчества, позволяющей приблизиться к истокам творческого процесса, скрытым в бессознательном. Хлыстовская глоссолалия, возможно, стала для крученых моделью при создании собственных стихотворных конструкций, именно потому что была способна актуализировать полутелесные, полуфизиологические формы существования языка, связанные с самыми первичными механизмами рождения речи. Примечание автора. Определенные параллели этому интересу крученых к первоистокам языка, связанным с физической стороной речи, могут составить эксперименты Арто и его концепция театра жестокости. Смотрите, например, «Стоит хотя бы отчасти воротиться вспять к дыхательным, пластичным, активным истокам языка, стоит присоединить слова к породившим их физическим движениям, стоит логической и дискурсивной стороне речи исчезнуть, сокрывшись в ее физическом и аффективном звучании, иначе говоря, стоит словам, вместо того, чтобы браться исключительно со стороны своего грамматического смысла, прийти к восприятию со стороны звучания, стоит этому произойти, и сам язык литературы перестроится, станет поистине живым». Источником вдохновения для возрождения живого языка арто служат также архаические культурные традиции, в частности, известен его интерес к шаманской культуре. Это обращение к живому, надсознательному в слове, к тому, что связывает его с родниками, истоками бытия, постоянная тема в творчестве Крученых. Она соотносится с кардинальными мотивами футуристического искусства, с его устремленностью к предельным состояниям, к экстремальному опыту сознания и психики, в которых пересекаются образы апокалиптические и образы райского бытия, вернувшегося к своим истокам. Не случайно Крученых использует в своей декларации для определения заумного языка словосочетание «дикий рай». Подобная метафорика также воссоздает характерные для футуризма мироощущения на крайнем пределе веков, где время сжимается в одно мгновение, а человеческий язык существует только как точечные вспышки. Мифологизированные конструкции языка без слов или с размытыми семантическими границами, языка более первичного и более подвижного, чем застывший язык понятий, часто строились в начале XX века на прямом соединении поэтического текста с разного рода физическими действиями. Здесь можно вспомнить и многочисленные опыты совмещения танца и исполнения поэтического текста, и специальную декламационную жестикуляцию, разработанную Маринетти, и знаменитую поэму «Конца» Гнедова, читавшегося одним ритмодвижением. Слово во всех этих экспериментах растворялось в телесной, фактурной механике движения и жеста. Работы Крученых также приближаются к пространству предакционной поэзии. Это не столько стихи в привычном понимании, сколько языковые конструкции, совмещающие в себе звуковую и визуальную стороны, созданные в большей мере для провоцирования конкретных психических реакций и ощущений, чем для восприятия их смысла. Иными словами, они имеют прежде всего функциональный характер. Их действие направлено на раскачку бессознательного в восприятии слушателя или читателя-зрителя, невольно втягивающегося в игру с автоматическими ассоциациями созвучий и скрытыми за ними смыслами языковой материи. Именно в этой функциональности обнаруживается их художественный смысл, что сообщает им, с одной стороны, некий прикладной характер технического приспособления, а с другой превращает, по словам Крученых, в новый вид поэтического творчества — эко-эз, экономическая поэзия, высшая и окончательная, апеллирующая непосредственно ко всему организму человека, к чистым эмоциям, минуя сковывающие нормативы языка понятий. Некоторую аналогию экспериментам Крученых может составить творчество Казимира Малевича этого времени. Его супрематическая форма также апеллирует к скрытым и целостным способам восприятия. Не случайно Малевич видел в эти годы в Крученых своего единомышленника. В 1921 году он писал ему из Витебска: «Поздравляю с вхождением в УНОВИС. Теперь объявляй на Кавказе манифест о присоединении кавказских поэтов к УНОВИСу. Надо для единства к ЭКО-ЭЗ сделать приставку УН Эко-эз. Однако, несмотря на сходство некоторых позиций, поиски Крученых и Малевича оказываются направлены в прямо противоположные стороны. Для Малевича работа с буквенно-звуковыми массами представляет средство, условно говоря, ухода от человека. Эти массы, рассуждает он, повиснут в пространстве и дадут возможность нашему сознанию проникать все дальше и дальше от Земли. Поиски Крученых идут буквально в обратном направлении, в сторону максимального углубления в скрытое пространство человеческой психики. Однако этот процесс никогда не предстает у Крученых с позитивным знаком, то есть не мыслится как процесс, позволяющий достигнуть полной освещенности темных глубин человека. Все творчество Крученых конца 1910-х годов при постоянной направленности на исследование самых потаенных граней человеческого существа в то же время настойчиво воспроизводит неинтерпретируемые, непроницаемые для создания художественные структуры. Не случайно для Крученых психический автоматизм, тесно связанный с его концепцией Зауми, стал основой для эстетики сокрытия, эстетики, в основе которой лежала не только психологическая, но и своего рода метафизическая невозможность прямого высказывания о внутреннем человека. В одном из писем Шамшурину в 1917 году он писал: «Сказать «люблю» — это связывает и очень определенно, а человек никогда не хочет этого. Он скрытен, он жаден, он тайнотворец». И вот пишется вместо «лю» другое равное и, пожалуй, сугубое. Это и будет «le fante chiol» или «Раз, фаз, газ». Намеренно ли художник укрывается в дупле Зауми? Не знаю. Сознание, согласно общей мифологии бессознательного, делает язык утилитарным, превращает его в удобный в обращении инструмент. Но оно же постепенно отсекает от языка все избыточное, неутилитарное, располагая его, условно говоря, на плоскости и лишая глубины. Эта языковая модель проецируется и на человека, который также подчиняется прежде всего законам утилитарности. Замкнутость на субъект речи и специфический аутизм в гектографических книгах Крученых выступает как форма подчеркнуто неутилитарного языка, противящегося принудительной социализации и включению в плоскость рацио. Автоматизм письма и звуковых комбинаций, воспроизводящийся Крученых и в визуальной, и в звуковой структуре своих стихов, был одним из непременных компонентов в его гипнотической эстетике, манифестируя отказ от требований воли, которые также диктуются извне сознанием и застывшим языком понятий. Акцентированные автоматизм и аутизм стихотворных конструкций в гектографических книгах, причем воспроизводящиеся именно как стиль, как сумма формальных приемов, выступали у Крученых в качестве знака художественной структуры, исходящей только из глубинной внутренней потребности и не обусловленной какими-либо внешними импульсами. В серии своих гектографических книг, через их предельно концентрированные и закрытые структуры, воссоздающие экстатический взрыв в сознании, через целостность сознания и телесного опыта, достигаемых в экстатической речи, Крученых смог указать на наличие на дне человеческой психики некой абсолютно непроницаемой для рассудка территории, тем самым вплотную приблизившись к тревожной и парадоксальной антропологии 20-го столетия. 1998 год.